Еще и Микасу навестить, как и обещал. Нужно было бы зайти в гости к егерям, а возможно сразу как к Керманам. Я ведь так и не спросил, сколько она собиралась гостить у них. Мда, видно, тренировки с Хис придется все же отложить на некоторое время. Та была очень расстроена тем, что мне нужно было уехать. Но дела сами себя не решат. А что касается Белы, ей я ничего не сказал. Все равно пока злится. На самом деле эта парочка по-любому бы захотела отправиться вместе, и я бы взял с собой Хис, но тогда пришлось бы и брать еще и Белу, а та ничего и не знает, в отличие от первой, о моих способностях, хоть и догадывается. Я пока не готов больше распространять свои секреты среди своих, пока не буду иметь какие-нибудь еще подстраховки помимо системы. Время, как же его мало. Никуда не спешил, да и решение всех дел не должно было занять много времени. Просто расстояние от штаба до Шиганшины, чертов парадис слишком огромен. Глава 38. Есть кое-что общее между этим миром и моим прошлым, а именно, дураки и дороги. Ну вот бывают же люди, а вокруг поле, так они гонят лошадей на всей скорости только по одной единственной более-менее протоптанной колее, не обращая внимания ни на кого в округе. Ну да ладно, в первый раз мне свезло заранее увидеть одного такого шумахера, и я, благодаря специально модифицированной повозке, спокойно съехал с колеи и продолжил путь уже по полю. Не повезло мне уже на подъезде к округу, когда, проезжая мимо одного небольшого леса, из него неожиданно выскочила карета какого-то торговца, которая с размаху впечаталась в мою пустую повозку, тем самым создавая средневековое ДТП. Вот никогда не думал, что подобное может случиться в этом мире. Я видел, как сбивают и растаптывают кони обычных людей, а тут прямо конкретное ДТП, причем повозка, которую на секундочку специально модифицировали для исследования внешних земель, не смогла выдержать такого издевательства над собой и просто разлетелась в щепки от силы тройки тягловых коней, что и тянули за собой на полной скорости заполненную непонятно чем карету торговца. Тут мне сразу стало ясно, что кто-то определенно экономит по крайней мере на качественных материалах для разведки. Ну да, действительно, зачем закупать что-то качественное, если это что-то в любом случае будет уничтожено в следующей экспедиции, или же я ошибаюсь и это армейские инженеры-изобретатели так специально сконструировали для легкости и скорости. Так создавали бы их сразу из железного бамбука. Это были те мысли, которые вмиг пролетели в моей голове, как только я рефлекторно отпрыгнул от разлетевшейся в щепки повозки. «Стой, сука!» Чуть ли не зарычал я на всю округу от настигшего негодования. «Ну ща я ему устрою!» Но не тут-то было, этот торгаш даже не счел нужным останавливаться, а лишь высунул руку по локоть из окошка, да легким движением кисти выкинул мешочек с деньгами. «Вот козел! Уж совсем охренел я от такой наглости!» «Ладно, если бы тот показал неприличный жест или же просто проигнорировал, я, быть может, и забил бы того ногами. Но теперь нет ему прощения. Так, конявый!» Посмотрел я на своего скакуна, который и тянул разбитую повозку ранее, но пришлось пощадить его. Нынче все скакуны прокачаны больше в скорость, нежели в силу и устойчивость, специально для разведкорпуса, поэтому вряд ли бы тот выдержал нынешний мой вес. Поэтому далее я вспомнил былые времена и трусцой побежал за каретой, нагнав ту как раз в тот момент, когда она встала в очередь на въезд в Шиганшину. Избиение ублюдка отменяется. Применил я поглощение тьмы в первой попавшейся тени, находившейся недалеко от кареты. И оказывается, торговец оказался чертовым святошей из культа стен. И как бы мне теперь отомстить тому? Уж прилюдно избивать святошу культиста будет неприлично, да и не по статусу, я ведь теперь солдат. Но в этот момент я увидел, как один из гарнизоновцев обыскивал на входе в город повозки местных торгашей. Вот тут-то и созрела одна мысль, а именно, я подождал момента, когда святоша подъедет ко входу в город и выйдет из кареты для того, чтобы местные вояки осмотрели ее. Видно, сильно всколыхнуло армейцев недавние события, произошедшие по моей вине неделю назад, что уж те начали проверять товары на входе у приезжих. Ну, полагаю, сегодня проверяющие получат небольшую премию за поимку одного из распространителей всякой наркотической дряни. Применил я одну из опций, которую применял еще во время парада, тем самым воплотив на расстоянии, прямо внутри кареты 20-килограммовый мешок чая, так сказать, последние запасы, которые сохранились еще со времен охоты за работорговцами. Черт, даже не знаю, благодарить мне своего внутреннего щекастого хама за предусмотрительность или же осудить запихание в инвентарь кучи барахла. Это, увидел внутри кареты странный мешок, осматривающий карету гарнизоновец, после чего раскрыл тот и посмотрел внутрь, тревога, хватайте его, что, не догнал Святоша, который и мог только тупо уставиться вместе со своим кучером на солдат, что с мечами наголо уже начали потихоньку брать тех в оцепление. Что, мордой на землю, живо, сказал этой парочке, спустившийся со стены довольно знакомый огромный старик с седой стрижкой и широкими усами, а также знаком единорога на военной форме, что означал причастность того к военной полиции, в кандалы их и в допросную. Отдал приказ тот гарнизоновцам, на что те мигом начали исполнять приказ, таща чуть ли не по земле Святошу с кучером. КХМ, мда, не переборщил ли я, хотя одним ублюдком больше, одним меньше, не имеет значения, прошел я незаметно сквозь толпу, что начало собираться на это неожиданное событие. Уж не стал раскрывать себя прилюдно, да и не нравится мне тот старик, больно знакомая у него рожа, где я его мог видеть. Далее я посетил дом егерей, который был в это время отцеплен одной бандой собутыльников с Ханнисом, что сейчас сыграли в карты прямо возле входа в тот самый подвальчик. Здравия желаю, служивые. Приложил кулак к сердцу я, тем самым отдавая корявое воинское приветствие этим отважным воинам, что ведут неустанную ежедневную войну против зеленого змея. И коты еще, кто? Ах, кое-как задал вопрос пухлый мужчина, которого вроде как Хьюго звали. После чего тот схватил себя за голову, ну, и зачем только напомнил, простите. Не понял я, из-за чего тот сразу начал убиваться и чуть ли не рыдать, но объяснений долго ждать не пришлось, так как дальше слово взял Ханнис, пока его третий собутыльник успокаивал Хьюго предложением запить горе горючим. Ик, не обращай внимания, успокоил меня Ханнис, после того случая моему товарищу начали ежедневно сниться кошмары с тем жутко порезанным жмуриком, эх, не часто же у нас подобные зверства происходят, да и не у всех из нас такие стальные нервы, глубоко вздохнул тот. А как теперь с этим будут жить те детишки? Кстати о детишках, и ко тебе сколько лет-то самому? Не рановато ли форму надел? Ну поболтать у нас в прошлый раз не было особо времени, а сейчас видно тем совсем заняться нечем. Ну, нынче у разведки с набором совсем худо, вот и принялись набирать подающих надежды молодых талантливых людей. Я один из них. Даже снаружи побывал. Ну надо же было поднять планку уважения. А то неохота мне еще и на их неуместные вопросы отвечать. Ты лучше скажи, семья Егер сейчас где живет? А то я в прошлый раз уехал в составе легиона в штаб, даже особо не допросив того же мальчика в том деле. Точно. Тебя еще наш главный искал. Та девочка рассказала о том, что ты их спас. Тебе надо зайти и написать рапорт о произошедших событиях. Вспомнил Ханнис еще одно дело, которое я выполнять, конечно же, не буду. Ну да, это обязательно, утвердительно кивнул я, конечно обязательно. Если всю прошедшую неделю меня не искали, то и сейчас точно искать не будут. А мне светиться еще больше не хочется, так где сейчас семья доктора Егеря? Все же вернулся я к вопросу, который озвучил ранее. Ну и к не знаю, просто и ясно сказал тот, они на следующий день собрали вещи и уехали из города, и ближайшие пару недель их точно в городе не будет, даже солдат на защиту не взяли. Продолжил тот распинаться, эх, а если Карла или Ирен пострадают, да я, блеск, вот же ж, просто прекрасно. Ну ладно, тогда заглянем как к Керманам, не думаю, что Гришка бы забрал Микасу с собой непонятно куда, все-таки родители ее еще живы и здоровы. С другой стороны, мне это только на руку, я с самого начала не планировал встречаться с Гришкой, все-таки для того моя внешность не будет такой уж и уникальной, а то и вовсе тот решит, что я какой-нибудь агент на службе марлийцев, что пришел за головой докторишки. Ну мало ли ему в голову взбредет. Вот с такими мыслями и с еще более хреновым настроением я и отправился далее в одну кафешку, которая мне задолжала 40 тысяч наличкой, но главного змееныша, что типа был не при делах и вообще это Леви виноват, не было на месте, поэтому пришлось дальше идти делать другие дела. Хотя встреча с где деньги Лебовски знатно подняла мне настроение и дала надежду на то, что все-таки всякие ублюдки имеют шанс на становление обычными законопослушными гражданами. В общем, я был рад, что тот смог выбиться в люди. Так, отправиться ли сразу к Аккерманам? Или отдохнуть, да принять ванну? Прогуливался по местным подворотням я, обдумывая дальнейшие планы. Хотя выбор был очевиден, солнце постепенно уходило в закат, а я был совсем не прочь побывать в местных банях, а то мыться из ведра, ну реально надоело. Но мои будущие планы прервала очередная банда из трех детей Гапари, и благо, что прервали они только мои мысленные планы, так как их целью был не я, а кое-кто другой. «Эй, предатель, ну как тебе вкус земли, нравится?» – спросил один мелкий, деревенской внешности пацан, пнув лежащего одного знакомого по манге мне мальчика. «Ну привет, Канон, тебя-то мне сейчас и не хватало. Что, некому теперь заступиться, а?» Посмеялся более толстый мальчишка, подкидывая в руке небольшой камешек. «Ну окей, как всегда, толстый, длинный и мелкий, ничего нового», — вздохнул я, смотря издалека на избивающих Армина. Я особо не спешил, все-таки помнится, у того были некоторые заскоки на почве «не могу дать сдачи». Тьфу, предатели, почему его солдаты не задержали? Плюнул на Арлерта мелкий, пока тот просто лежал на земле и не двигался. Вздох, ну да, конечно же он не будет давать сдачи. Со вздохом побежал я к этой банде молодых гапари. Что поделать, сейчас тут нет ни Ирена, ни Микасы, спасать блондина некому, вы чё творите, мелюзга? Крикнул я тем своим все еще юношеским голосом. А ты? Немного офигели эти мальчишки от такого, да посмотрели на меня, караул пацаны, валим. Только пятки тех сверкали. Хм, правда непонятно, эта военная форма настолько эффектно напугала их, или же возможность получить двухметровой арматурой, которую я во время бега воплотил, придерживая одной рукой над головой. Ну и чё ты валяешься, а? Спросил я у лежачего, избитого Арлерта, который крепко держал какую-то книгу, где твои родители. Район, кстати, был тем, в котором была мастерская его родителей. Я просто хотел защитить, встал чумазый мальчик с земли, то, что оставили родители после себя, хнык, спасибо вам, оставили родители, в смысле, не понял я поворота, разве я не забрал то, что и позволило бы тем умереть от рук военных, на, выпей и умойся, отдал я мальчику флягу с водой. Ну, дальше я прослушал небольшой рассказ о том, как доблестная военная полиция узнала о незаконном хранении газа от приводов на нескольких небольших складах, приписав еще к этому возможную причастность его родителей к демону стен. Надо же было как-то следаком связать первые проявления моего искусства в мастерской Арлертов. После чего родители Армина и исчезли, оставив того с дедушкой. Мда, это был последний их подарок на мой день рождения, указал он на книгу, в которой была описана в основном природа внешнего мира, эдакий учебник окружающего мира для младшеклассников. Я осмотрел тот и понял, что мальчик в основном смотрел на картинки, в то время как сама небольшая книжка была написана на неизвестном никому в этих краях языке. Видно, арлерты скрывали что-то большее, чем простое наличие воздушного шара, да, вот, не хотите зайти в гости. Мой дедушка определенно будет рад гостям. Мы дошли до его дома, где как раз рядом, судя по заколоченным окнам и двери, была уже долгое время заброшенная бывшая мастерская. Ау, нет, не стоит. Мне нужно вернуться обратно в часть. Эх, а ведь еще доклады писать. Отказался я от предложения Арлерта. А ведь неплохой малый, а? Даже ни разу не обратил внимания на мой рост. Ты лучше скажи, почему сдачи не дал? И если уж так сильно дорожишь книгой, зачем таскаешь ее с собой? Я слабый, и кроме книги, у меня больше ничего нет, продолжил он мямлить, че что вы делаете. Но это мне порядком надоело, и я просто подошел к заколоченной мастерской, да вырвал пару досок с двери. В прошлом году я частенько наведывался к твоим родителям за помощью с ремонтом повозки, посмотрел я внутрь мастерской, где ранее было мое первое проявление искусства, которое уже стерли и убрали. Эх, не понимают обычные обыватели настоящего произведения искусства. Внутри все вполне себе было убрано, даже инструменты с разными схемами остались от родителей Армина, которые никто бы и не посчитал странными в пределах этих стен. В прошлый раз я забирал только вещи, связанные с внешним миром, вот знаешь, малый, твои родители были плотниками, мастерами древесного дела, поэтому запрещали мне заходить сюда, но как видишь, я теперь здесь и ничего такого особенного тут нет, начал я издалека, Но Армин не понимал, к чему я веду, и просто смотрел на меня. Но это так только для меня, кто не понимает все те сокровища, которые оставили твои родители. Вышел я из дома, взяв того за плечо, после чего широким взмахом руки обвел всю мастерскую. Твои родители оставили нечто большее. Это то, чем они занимались, а также рабочее место, в котором они творили удивительные вещи. Посмотрел я на того, не обязательно быть сильным, чтобы противостоять другим ага. На любые проблемы есть отличное средство, заряженный пулями ствол или арматура. Твои родители стали успешными за их усердную работу, а также изобретение. Просто стань таким же, стань достойным наследником их дела. После чего повернулся к тому спиной и пафосно пошел прочь. Уж лучше пусть сидит в заперти и конструирует всякое барахло, чем ходит и получает люлей от всякой гопоты. Уж пока некому того спасать. Глядишь, и вырастет из него что путное. Смотрел на неизвестного ему мальчика Армин Орлирт. Зачем же было дверь вскрывать? Можно же было через дом в мастерскую зайти. Но не об этом думал мальчик, переведя свой взгляд на заброшенную ранее мастерскую. Достойный наследник их дела, значит, да. К концу дня я навестил одного мясника, которому в прошлом году продавал свежее мясо прямиком из леса гигантских деревьев, да приобрел у дядьки мясца, дабы вечером отведать действительно вкусную пищу, что собственно я и сделал, будучи в гостинице. День был окончен вкусной едой, горячей баней, в которой в очередной раз работники отметили мою удивительную нечистоплотность в виде темной кожи. Ну, в целом день прошел продуктивно, а наутро я отправился сразу к семье Аккерманов. По словам Микасы, ранее они должны были приехать в город, но, явно это не так. Все же я хоть и не обошел весь город, но хотя бы те же солдаты должны были знать о ее семье, ввиду нынешних событий, да и прогуляться в любом случае никогда не вредно. Я прошелся по небольшим деревням, полям, селам. Жизнь здесь была совсем иная, нежели в городе. Все цвело и пахло, и шло своим чередом. Дома Аккерманов я достиг ровно в полдень, и возле него никого не было. Неужто и правда никого? Постучался я в дверь, похоже, все-таки тех нужно искать. А нет, кто-то отозвался изнутри, и спустя мгновение. А, посмотрел на меня еще один мальчик с карими глазами. Это же ты. Ну привет, Рен, быстро же ты поправился. Хотя я же в него нехилую такую дозу энергии влил. Рен, кто там пришел? Подошел к мальчику мужчина, и мигом побелел. Ну привет, Гришка, я тоже рад тебя видеть. Примечание к части. Армин, HTTPS. 2020 часов 3 минуты 25 секунд. ЭА 45 CD 144 миллиона 824 тысячи 518 и 97 ДИК 8 и 006. Глава 39. Глава 39. М. Разведкорпус. Пробормотал Гришка, посмотрев на меня, незаметно протягивая руку к карману. «Ты чего так побледнел-то? Я всего лишь обычный мальчик, играющий в казаки-разбойники мальчик. Ты? Папа, это же он, Александр. Тот самый мальчик из разведкорпуса. Я же тебе про него с мамой рассказывал. Это он недавно спас нас с Микасой от тех свиней». Очень уж воодушевленно прокричал Рен, указывая на меня пальцем, тем самым прерывая мои мысли о том, чтобы воспользоваться случаем и действительно прикинуться обычным мальчишкой, косплеющим легендарную разведку. Я допускал мысль того, что Гришка с семьей направится к Аккерманам, но кто ж знал, что он действительно переедет сюда на время. Похоже, у него уже вполне себе хорошие отношения сложились с этой семьей, хотя Аккерманы даже дочку отпустили гостить к егерям в Шиганшину, поэтому не стоит удивляться. Так, Ирен, что я тебе говорил про ругательство? Может, маме все же стоит тебе рот мылом промыть? Придрался к ругательству сына отец, делая вид, будто ему не все равно, хотя тот все так же продолжал напряженно пристально рассматривать меня, будто ожидая какую-нибудь подлянку в виде пули в голову от давно позабытых малышек-мушкетов. Но, пап, они ведь действительно свиньи. Сидят в своем свинарнике и даже не пытаются выбраться из него, при этом критикуя всех тех, кто борется с демонами за пределами стен, рискующих своими жизнями. Продолжил гнуть свою линию мальчик, надув щеки. Харем, уже в таком возрасте и такой крикливый, у меня уже уши болят. Вздох, Ирен, ты можешь и дальше продолжать считать тех людей кем угодно, но будь любезен хотя бы держать язык за зубами. Спокойно посмотрел на Ирена Гришка. Что, меня больше не нужно считать угрозой? Все-таки, если бы не твоя нетерпеливость, ты бы не пролежал несколько дней в коме весь избитый, привел веский аргумент мужчина. Григорий, кто там пришел? Послышался из гостевой комнаты знакомый женский голос. КХМ, значит, ты тот самый Александр. Не думал, что ты окажешься таким удивительным человеком. Да-да, я самый обычный темнокожий наивный чукотский мальчик в военной форме. Прекрати на меня так подозрительно смотреть. Видно, ты в гости к семье Аккерманов пришел. Почему бы тебе не зайти в гости? Предложил с легкой руки тот под непрекращающийся скулеж сына. Заходи, заходи и все-все расскажи. Похоже, мальчишка хочет узнать секрет того, как попасть в разведку. Да, КХМ, да, не ожидал я встретить тут того самого уважаемого доктора Егеря. Ну, по сути, я и правда приехал сюда повидать Микасу. Вот только планы по проверке ее способностей после пробуждения пока отменяются, из-за всей еще недоверчивого докторишки. Хаем, вот и славно, заодно расскажите детали произошедшего, а то моя жена ничего толкового не объяснила, как и Микаса. Возможно, ограбление нашего дома и избиение моего сына как-то связаны. Спокойно говорил Гришка, пока мы направлялись следом за ним. Мда, еще как связаны, вот надо же было все это провернуть в один день. А, Александр, увидела меня Микаса, как только мы вошли внутрь комнаты. Хаем, так вот, где ранее отцу семейства Аккермановых делали перевязку от стрелы, которой я впервые ранил того, ради знакомства. Комната была сама по себе самой обычной гостиной со стульями и деревянным столом. «Привет, Микаса, госпожа Аккерман», — поздоровался я с мамой Микасы и самой девочкой соответственно, что сейчас сидели на стульях за столом и занимались вышиванием. «Мда, нехилый такой живот у госпожи Аккерман, не знаю я от Микасы, что та уже почти на 7 месяцев беременности, подумал бы, что ее мать перешла на диету из вредной и жирной пищи. Вот тебе и не канон. О, солдатик из разведки. Какая неожиданность». Спустилась со второго этажа Карла Егер, неся в руках какие-то вещи, после чего посмотрела на меня уже серьезным взглядом. «Товарищ солдат, у меня есть к вам несколько вопросов по поводу произошедшего. Похоже, у всех сегодня ко мне есть вопросы. Эх, надеюсь, я не слишком подозрителен. Но мои волнения были напрасны, так как все, что от меня потребовалось, это только пересказать произошедшие события с маньяком и его зарезанным собутыльником, а после смотреть на задумчивые лица всех присутствующих, точнее только на лица матери Микасы и четы егерей, так как отец семьи Аккерманов пока что был на охоте, а тот же Ирен с Микасой просто слушали. Похоже, у меня появился поклонник. Только этого мне не хватало, уж если и брать с кого-то пример, то точно не с меня, да и судя по той же безбашенности Ирена в каноне, он определенно будет действовать любыми методами, лишь бы добиться своей цели, поэтому нужно быть поосторожнее со словами, а то малец и до вторжения не доживет. Кстати, об отце семейства, судя по всему, тот, как только его жена забеременела, стал больше времени проводить на охоте, возвращаясь не как обычно к обеду домой, а к вечеру. Видно, первый опыт с беременностью Микасой дал о себе знать, и тот уже знал, как обычно ведут себя женщины во время беременности. Такие мысли посетили меня, когда я увидел, как женщина незаметно перекусила кусочком мела. Хаем, в первой жизни мне не довелось столкнуться самому с подобным, но из рассказов многих сослуживцев ясно, что отец сейчас переживает не самые спокойные деньки. Ладно, с нападением понятно. Александр, ты лучше скажи, как вообще ты попал в разведкорпус? Разве вы с семьей не переехали ближе к стене Роза? Задала щекотливый вопрос госпожа Аккерман, тем самым сконцентрировав все внимание присутствующих опять на мне. В самом деле, не помню, чтобы в прошлый раз я упоминал про стену Розу, хотя не говорить же мне было им тогда, что я собирался отправиться в обитель всея бандитов в подземный город. Да и вообще в каком-то роде все именно так и было, так как тогда в планах у меня было только добраться до Троста, а дальше как получится, а получилось все даже еще проще. Ну, думаю, вы все уже в курсе, что я сирота и будучи еще младенцем попал к большой бедной семье Фрот на краю округа Шиганшины, спросил я присутствующих, начав издалека, ожидая их реакции. И реакция не заставила себя долго ждать. Уж не думаю, что присутствующие помнят все в точности, значит, следующая состряпанная на коленке история должна сойти за чистую монету. Конечно, можно было бы обойтись тем, что я был родом из подземного города, но подобная отговорка бы прокатила с егерями, а тут еще и Аккерманы, которые знают предыдущую придуманную на коленке историю, прям круговорот вранья получается. Но выхода нет, никто не должен узнать о моем мутном прошлом, придется выкручиваться. Мой приемный отец всегда мечтал о богатстве, и из-за этого им было принято решение отправиться к стене Роза, так сказать, ближе к состоятельной жизни. Все в курсе, что чем ближе к центру, тем дороже стоят товары, а значит и наша семья могла зарабатывать куда больше на одной охоте и собирательстве, чем здесь. Собственно, эта поездка и погубила всю семью. Продолжил я нагнетать обстановку. Конечно, вопрос был не в этом, но если бы я просто сказал, что был местным черным охотником за рабами, то они бы точно не поверили, а погубила нас тогда банда местных работорговцев, и всему виной была моя странная внешность. Им не нужны были свидетели, поэтому главарь той банды пустил под нож моих приемных родителей, а сестер и братьев забрали вместе со мной в подземный город. Нагонял я больше серьезности, пока остальные молчали. Было бы неплохо и немного слез добавить, но как солдату разведки, теперь уже не по статусу, вздох. Все кончилось тем, что некоторых моих братьев и сестер продали на рынке, а мне свезло выжить в ночь резни. Хех, видно, бытие уникального лота все же было действительно полезным, иначе я бы уже прозябал в подземельях у какого-нибудь богача или аристократа. Недобро усмехнулся я. Естественно, нужно добавить людей из высшего слоя, иначе история, придуманная на коленке, не будет выглядеть реалистичной, а дальше мне пришлось выживать несколько месяцев в мусоре и нечистотах среди таких же сирот. Многие умирали, некоторые пожирали себе подобных, остальные были готовы убить за монету или краюху хлеба. Мне повезло с тем, что я от рождения был силен и вынослив, только благодаря личным качествам я смог выжить и в конце концов пройти первый отбор в разведкорпус, проводимый в подземном городе. Все, аут. После такой истории уж никто не захочет такому бедному мне задавать лишние вопросы, по крайней мере, судя по мрачным лицам присутствующих. Конечно, не исключено, что Гришка захочет узнать что-нибудь про меня, но я договорился с Нюхачом, Шадисом и Белобрысой, чтобы те никому не выдавали информацию о том, как я попал в разведку, хотя остаются еще Хис и Белла. Ну, за первую я не переживаю, а вот вторая скорее всего меня сдаст с потрохами. Вот такие вот дела, вздох. Ладно, время близится к вечеру, Микаса, пойдем на улицу, встретим твоего отца. А, да-да, вздрогнула девочка, при этом никак не изменившись в лице. Эй, ты же не поверила в эту историю. Хотя погодите-ка, я же ей ничего не рассказывал, когда тащил избитого Ирена обратно в дом. Ну ладно, рано или поздно правда выяснится, но лучше, конечно, поздно, чем рано. Эй, Ирен, пойдешь с нами? Спросил я Ирена на выходе из гостевой комнаты, что с очень задумчивым лицом смотрел в одну точку на полу. «Да, я пойду». Аж подпрыгнул тот на месте. «Хаем, похоже, пришло время ответить на вопросы мальчика». «Да». Встретила тишина остальных родителей. «Кхаем, какая ужасная история». «Бедный мальчик», пробормотала Карла, смотря ушедшим вслед, «в таком возрасте так много пережить. Я и не знала, что под столицей есть подобное ужасное место. Ну, такие люди, как он, точно бы выжили в подобной ситуации, я бы беспокоилась больше о других детях», сказала нечто странное госпожа Аккерман. «Ты думаешь, он?» Взял слово уже Григорий. «Несомненно, сильный и выносливый в таком юном возрасте. В нем определенно есть что-то от Аккермана, фуч». Схватилась женщина за живот, пинается, «пойду прилягу». Ночь. Светлый месяц созарил все небо и землю своим белоснежным светом, даря всей окружающей природе чувство упокоения и спокойствия. «Сегодня прекрасная ночь», — сказала Карла, подходя к своему мужу, что задумчиво смотрел на мириады звезд на чистом небе. «Что тебя беспокоит, дорогой муж?» «Карла, этот мальчик, скажи, ты помнишь кого-нибудь из жителей Шиганшины с фамилией Фрод?» — задал вопрос Гриша, продолжая все так же наблюдать за небом. «Не помню. В Шиганшину так много людей переехало после окончания той самой эпидемии, которую ты самолично остановил. Не исключено, что это мог быть кто-то из тех новых людей, которые приехали в округ, чтобы вылечиться, и в итоге они остались жить в нем». Обняла она мужа, поцеловав в щеку. «Пойдем спать, завтра рано вставать». «Да, ты иди, я скоро буду», — приобнял он жену, после чего отправил ее обратно в дом, в котором все уже спали, и принялся еще некоторое время разглядывать темное небо. Неужели кто-то из них решил уже действовать? Но как это возможно? Достал доктор из кармана помятый листок, на котором было изображено лицо карлика. И все бы ничего, если бы не его внешность, что удивительным образом по описанию в листовке сходилось с внешностью мальчика. Кто ты на самом деле такой, Александр Фрод? Доктор Егер сразу, как только увидел мальчика, словил какое-то дежавю, но это было не давно привычное видение, а скорее такое же обычное сообщение из воспоминаний, самый обычный сигнал мозга, оповещающий о чем-то знакомом и в каком-то роде родном, которое и заставило того, во время прогулки детей, залезть в прихваченные с собой документы и поискать какую-нибудь информацию по семье Александра. Все-таки он уже ровно 10 лет пребывал на этом острове и выполнял работу доктора, попутно записывая всю информацию, касаемо всех людей и пациентов, которая пригодилась бы для его миссии, но, увы, ничего по Фродам у него не было. Конечно, только этот факт не мог значить, что мальчик врет, все-таки Григорий Егер не единственный врач в округе Шиганшина. Но если допустить, что мальчик извне, то какой в этом смысл? Какой смысл отправлять сюда человека с такой выделяющейся внешностью? Только, если бы этот человек имел кровь элдийцев, при этом не являясь марлийцем. Кто-то из иностранных государств все-таки решил сделать шаг против империи. Неважно. Развернулся тот, тихонько ковыляя обратно в дом. Было кое-что, в чем доктор Егер точно был уверен. Кем бы ни был этот Александр Фрод, Григорий не видел того ни в одном из своих видений, а это означает только одно, что этот мальчик даже не является пешкой в этой игре. Бэм-бэм. Да. Бэм, разбейся. Бэм уже. Бэм ты. Крэк, выкинул я очередной разбитый вдребезги кусок от меча. Прошла неделя с тех пор, как я посетил семейство Аккерманов и сейчас спокойно экспериментировал себе с тем самым затвердевшим кристаллизованным куском мяса прародительницы. Хотя экспериментировал, это громко сказано, так как в своих опытах я почти никак не продвинулся, что очень сильно удручало. Что же касается Микаса с Иреном, ну, герой канона действительно оказался очень нетерпеливым и был готов уже в тот же день направиться в подземный город, дабы пройти тот же путь, что и я. Ну, его план действий с самого начала можно было просто понять. Переезд в подземный город, встреча с разведкорпусом и становление одним из разведчиков. Наивно, да, но другого от ребенка можно было и не ожидать. Эх, а я уж было подумал, что тот реально проникся историей, а в итоге его заинтересовал только кратчайший путь становления военнослужащим. Впрочем, укротить его дух оказалось куда проще, всего лишь с помощью одного сырого яйца. Достаточно было сказать, что я поговорю насчет его вступления в ряды разведчиков, если тот прямо сейчас сможет раздавить одной рукой обычное яйцо. И что в итоге? Ну, как и планировалось, как бы тот ни пыжился, яйцо ему не поддалось, чем Ирен был явно раздосадован. Поэтому с советом больше тренироваться и читать книги, мальчик был послан делать отжимания. К чему книги? Ну, в армии хватает дурачков. Ну, а что касается Микасы? Ну, Микаса, это Микаса, стоило той взяться за дело всерьез, как яйцо мигом сдало свои позиции. Ну, уговор есть уговор, сказал бы я, если бы ее родители уже были мертвы, но в данном случае это был не вариант. Поэтому я просто промолчал насчет разведки, похвалив ту за ее навыки, чем Микаса сразу начала хвастаться перед егерем. Эта небольшая уловка с яйцом дала неожиданные результаты. А результатами было то самое ее всерьез. Микаса мало чем отличалась от той наивной девочки, что была в прошлом, но все вмиг поменялось во время борьбы с яйцом. И этот миг я смог разглядеть. Буквально за секунду обычная девочка потеряла всякий интерес к окружающему, сконцентрировав все внимание на яйце, а раздавив то, она также вмиг стала собой. Значит ли это, что девочка имеет вторую личность? Но что-то у Леви подобного не наблюдалось, в каноне, по крайней мере, она всегда была почти безэмоциональной, а тут что-то все по-другому, возможно, все дело во всей еще живых родителях. Хаем, возможно, позже она изменится, нужно иметь в виду. Также вопрос ее навыков оставался открытым, так как было точно не ясно, приложила ли она одну только силу для сжатия яйца или же воспользовалась каким-то шестым чувством и просто раздавила, сжав его не всеми пальцами, а только определенными. Трюк с яйцом в принципе достаточно просто разгадать, но когда имеешь с ним дело впервые в жизни, будучи ребенком, то точно не догадаешься, в чем подвох. Далее мы, как и планировалось, встретили отца Микасы, чему тот был очень рад, особенно новому гостю в моем лице. Ну да ладно, задерживаться более я не стал. Отправившись в путь обратно в штаб, точнее к ближайшей к нему деревне, уж возвращаться в загребающие исследовательские лапы Ханджи я пока не планировал, да и после новостей, прогремевших по всему Парадизу в газетах о том, что был пойман трехметровый титан, явно не предвещали для меня ничего хорошего, касаемо одного только отдыха. Поэтому было решено снять небольшой домик с сараем и проводить исследования с остатками прародительницы, тратя на это драгоценное время. Конечно, в идеале стоило бы поискать ту самую землю обетованную, дарованную мне почившим лобовым, куда можно было бы скинуть все барахло, но это опять же, заняло бы кучу времени, поэтому пришлось воспользоваться временным вариантом. Черт, это бесполезно, да, мои способы хотя бы отломить небольшой кусочек от кристалла, оказались бесполезными. На это была потрачена целая куча бритвенных мечей из железного бамбука и других инструментов, но, все было бесполезно. Даже способность инвентаря на него никак не повлияла, с помощью которой я мог из любого другого материала вырвать кусок. Ну вот же облом. Ладно, пока что он мне не поддается, возможно, в промышленном городе найдутся инструменты для его разрушения. Хотя, если в оригинале ничего с подобным кристаллом не смогли сделать, то и на другие костыли не стоит надеяться, почему я так парился насчет кристалла. Ну, некоторые шифтеры умеют перевоплощаться в кристалл, поэтому было бы совсем не лишним найти способ сломать его. Но видно, придется рассмотреть вариант с способностями, возможно, будет какой-нибудь эффект, если поднять уровень инвентаря. Глава 40. Валдерихтер. Что может быть хуже приключений в поисках пропавшей проститутки? Конечно же, адская машина, бюрократия. Приятель, вот, как ты и просил, форма Н-30, теперь пропустишь. Мне всего-то нужно несколько минут. Просил пропустить к недавно пойманным с поличным фанатика из культа стены его извозчика, детектив Валдетюремщика из спецподразделения ВП, что отвечал за особо опасных заключенных и сейчас заменял другого военного из гарнизона, что днями лентяйничал в Шиганшине. Буквально несколько дней назад Валда узнал о том, что был пойман с поличным, а именно с большим мешком наркотических средств, один из представителей культа стен. И все бы ничего, это не могло привлечь внимание бывшего бандита, так как сам культ еще не настолько сильно разросся, да и подобные махинации в кругах преступных организаций в принципе были нормой, если бы не одно «но», наркотические средства были из того же сорта, что и ранее у предполагаемого демона стен. Именно такую информацию смог выкупить у одного продажного военного Валда. А словам того, кто воочию видел, как внутри кареты нашли целый мешок добра, Рихтер мог поверить, так как обычно те, кто продавал информацию, всегда говорили правду. К сожалению, чего-то большего узнать не получилось, так как кроме людей из спецподразделения военной полиции, никого больше к заключенным не пускали, оправдывая свои действия тем, что нужны специальные бумажки. Ну и вроде бы все правильно со стороны военных, но разве не они же были теми, кто обратился за помощью к частным детективам? О какой взаимопомощи может идти речь, если те не подпускают других к важным уликам и свидетелям? Без формы с 84 доступ к заключенному запрещен, ответил тюремщик гнусавым голосом, даже не обратив внимания на детектива, при этом покуривая самокрутку и с интересом разглядывая какую-то брошюрку, в которой угадывался недавно начавший выпускаться эротический журнал. Видно, даже в армии есть ценители искусства, или все-таки ценители изврата. Детектив не мог понять, как можно было наслаждаться разглядыванием нарисованных, выдуманных голых женщин и при этом получать какое-либо удовольствие. Вот в его юность было по-другому.